Бибабо и Бильбоке. Недавно прочел я в «Милом друге» Мопассана, что Форестье, стоя у камина, курил папиросу и играл в Бильбоке. Играл он отлично и каждый раз насаживал громадный шар из желтого букса на маленький деревянный шпенек. Промахнувшись на 37-м ударе, он открыл шкаф, и в этом шкафу Дюруа увидел штук 20 изумительных бильбоке, перенумерованных и расставленных в строгом порядке, словно диковинные безделушки из какой-нибудь коллекции. Это мне напомнило, что в детстве, в юности, у нас тоже были распространены бильбоке, которые, впрочем, делались все на один манер. Красные деревянные лакированные игрушки, искусно выточенные из дерева, боляшника, на одном конце которой была чашечка, а другой конец был заострен. На шелковом длинном шнурке болтался привязанный к балясинке красный деревянный шарик с просверленной в нем круглой дыркой. Можно было ловким движением руки подбрасывать этот шарик так, чтобы он с приятным хлопанием попадал в чашечку, а можно было подставить острый конец и насадить на него шарик. Посадить шарик в чашечку было, конечно, гораздо легче, чем попасть острием в его дырочку. Но среди нас, гимназистов, попадались великие мастера, делавшие это запросто. Почти у всех мальчиков и девочек в ранцах и карманах лежали бильбоке, и в каждую свободную минуту их извлекали на свет Божий и раздавались звонкие деревянные щелчки шариков, не попавших в чашечку, и плотные хлопанье попавших. Шарики садились на острие почти беззвучно. Потом эта игрушка как-то постепенно вышла из моды. В памяти у меня осталось только слово «бильбоке». Оно вызывало представление об удивительно приятном музыкальном звуке щелкающего деревянного шарика и о темно-красной лакированной поверхности всей этой игрушки, искусно выточенной кустарями, вроде тех мельниц, щитов, пасхальных писанок, бирюлек и волчков, которые так украшали наше детство. Помню, однажды появилась новая игрушка, окончательно вытеснившая бильбоке. Девочка-гимназистка лукаво посмотрела на меня из-под полей своей форменной касторовой шляпы с салатно-зеленым бантом, из-под своей русой челочки, затем, таинственно отвернувшись, порылась в свои клеенчатые книгоноски, что-то сделала, и вдруг быстро обернулась, протянув ко мне руку, кисть которой превратилась в какое-то странное, забавное и очень милое существо с целлулоидной, узколобой, щекастой головкой и глупыми большими глазами. Это существо, одетое в пестрый фланелевый балахончик, имело две фланелевые ручки, которые уморительно двигались, в то время как головка качалась, как у китайского болванчика, и, казалось, делала мне гримасы. Я сразу понял всю простую механику этой игрушки. На руку надевалась пестрая варежка, вроде купальной перчатки, с тремя пальцами. На средний палец надевалась пустая целлулоидная головка с надутыми щеками, а два других пальца исполняли роль ручек. Девочка посмотрела на меня лисьими глазками, прозрачными, как леденцы, и захохотала. «Видел?» — сказала она, заставляя пустую головку своей игрушки кланяться мне. «Последняя новость. Называется Бибабо. Мне подарили на именины». Затем Бибабо сделал мне прощальный жест обеими фланелевыми ручками, а девочка произнесла скороговоркой: «Жили-были три китайца, як-як-цедрак, як-цедрак-цедрони, жили-были три китайки, цыпи-цыпи-дрипи, цыпи-дрипи-лям-помпони, и женился як на цыпи, як-цедрак на цыпи-дрипи, як-цедрак-цедрони на цыпи-дрипи-лям-помпони». И девочка умчалась, громыхая пеналом своей клеенчатой книгоноски, издали бросив на меня взгляд, похожий на взгляд маленького Бибабо.